Глава третья. Незабываемая ночь. Наверное, я просто зажрался. Так бывает, когда, например, ждешь от Нового года конкретных улетных подарков, а получаешь носки и блокнот. Но это я утрирую. Жаловаться, конечно, грех. Просто вот могло ведь быть нечто более крутое. Кроме комбы за выполнение заданий по спасению Эльфина, появилась бонусная награда за достижение следующего уровня духа. Но я решил оставить ее на потом. По крайней мере, я почти уверен, что награды за комбы меня не порадуют. А здесь есть шанс добиться чего-то большего. Ну а почему нет? Надежда, как известно, умирает последней. После активации первой порции наград меня почти завалило целыми 4 бонусами. Ну да ладно, он вполне мог быть и один, так что грех жаловаться. Первое уведомление гласило: «Поздравляем! Улучшена хаотичная регенерация на 2%. Настоящий показатель — 3,9%. Что это за навык, я так и не узнал. Не довелось регенерировать. Может и незаслуженно, но пока он отправляется в виртуальную корзину с названием «Бесполезно». Сделав глубокий вдох и внутренне приготовившись, я активировал следующую награду, на которой значилось улучшение случайной пассивной способности. Ну, здесь меня сложно чем-то расстроить. Пассивки у меня и так не самые крутые. Поздравляем! Улучшена пассивная способность. Пассивная способность «Опытный боец». Сила и скорость персонажа постоянно увеличены на 23%. Реакция персонажа увеличена на 11%. Выносливость персонажа увеличена на 7%. Бонусная пассивная способность. Отбойный молоток. При нанесении 2 удачных ударов третий удар с вероятностью 50% будет усилен. При использовании дробящего оружия вероятность усиления третьего удара 100%. Бонусная активная способность. Любимое оружие. Позволяет выбрать любимое оружие и призывать его в случае утери. Внимание! Вы можете выбрать только один предмет. Внимание! Вы можете выбрать новый предмет только один раз в неделю. Отлично! В одном из бесполезных воспоминаний о моей прошлой жизни я пытался найти потерянные ключи и сокрушался от того, что нельзя на них позвонить. Как я понимаю, теперь эта проблема решена. Какая-то бесполезная хренотень. Ну, я и не удивлен. В моей памяти всплыло одно крайне полезное выражение. Чтобы не разочаровываться, нужно не очаровываться. Одно радует. Добавилось по паре процентов к бонусам силы, скорости и реакции. Плюс увеличился процент выносливости. Так-то у меня еще от курьера бонусы выносливости есть. «Очуметь, вы видели?» — вдруг произнес Эльфин. Причем он обратился ко мне мысленно. «У меня улучшилась способность». Я не сразу понял, что он имеет в виду, и даже сначала растерялся. Кстати, не знаю, как давно, но я уже не управлял телом. Однако радовало, что теперь хоть можно без ухищрений болтать с парнем, пускай он в основном и болтает одни лишь глупости. «Да», — ответил я, — «мне, нам с тобой за сегодняшнее испытание достались бонусы, вот разбираю их». «Круто!» — восторженно протянул Эльфин. «Это может быть очень полезно. Правда, нужно выбрать хорошее оружие. Думаю, пожалею о своем предложении, но может попросить что-то еще у Скригинса Силарука? Уверен, у него есть более крутые инструменты, чем тот молоток или шомпол». «Смотрю, ты осмелел!» — усмехнулся я. «Раньше ты этого гнорка до дрожи в коленях боялся». «Ну, когда вы управляете моим телом, мне уже ничего не страшно», — усмехнулся Эльфин. «Хитрый, быстро освоился. Если я правильно понял, то, что я перешел на уровень духа вдохновителя, означает, что теперь всю грязную работу предстоит делать тебе. По крайней мере, у тебя началась практика». Эльфин замолчал и задумался, а я, едва сдержав смешок, вернулся к освоению наград. «Гляди, сейчас еще что-то улучшится», — произнес я. «Ну давай, система, предпринимай новые попытки меня огорчить. Вернее, уже нас». Дальше улучшение активной способности. «Ну, огнемет, как я уже понял, мне не светит, поэтому вперед!» «Поздравляем! Улучшена активная способность. Активный навык — струя черной смолы. Школа природной магии. Описание действия. Вы формируете сгусток черной смолы, который можно бросить или нанести на поверхность. Полубытовой навык. Смола отлично подойдет в качестве замены клея. Бонус усиления. Позволяет создать струю черной смолы». Описание куцое, но достаточно емкое. Вот, похоже, и огнемет таки привалил. У меня появилось желание расхохотаться смехом суперзлодея, воздев при этом скрюченные пальцы к потолку. Ну и спалить что-нибудь заодно. Может, зря я ругал систему. Руки чешутся испробовать пылающую струю черной липкой смеси. Да вот только не хочется, чтобы звание безумного поджигателя прилипло ко мне несмываемым клеймом. Либо в экстренной ситуации использую, либо в безлюдном месте. «Господин Макс, вы ведь сейчас думаете о том, чтобы сделать горящую струю?» — спросил вдруг Эльфин. «Растет парень. У нас даже мысли сходятся. Похоже, наша адаптация пройдет легко и естественно. Я просто к тому, что не хотел бы сгореть заживо. Очень бы не хотел. Смола, она ведь липкая. Я до сих пор не могу забыть о том, как сгорали те гоблины и эрки». «Не сгорим», — буркнул я. «Если глупости не делать, то и проблем не будет». «Так, ладно, еще остались награды за переход на новый уровень духа». Нажав кнопку «Активировать», я получил две награды. Навык, причем без указания, активный он или пассивный, и бонусный предмет. Блин, что-то меня мандраж охватил. Предчувствие какое-то гложет. Может, на потом отложить? Эх, к черту сомнения, было не было. Я активировал способность и... Снова пассивка. Да твою ж! Поздравляем, вы получили пассивный комбинируемый навык. Пассивная способность «Могучее тело». Доступны модификации. 1. Ваше тело становится более крепким и выносливым. В вас все чаще видит богатыря. Не знаю, что это за модификации, но мне нравится. Да и название «Могучее тело» внушает оптимизм. Мне показалось, что я даже чувствовать себя стал гораздо лучше. Усталость почти прошла, хоть снова иди танцуй с гоблинами. Но было еще кое-что. Я стал ощущать тело, вернее, мышцы. Будто после хорошей силовой тренировки. Я потыкал в способность, пытаясь найти описание или активацию модификации, но ничего не нашел. Но все равно очень неплохо. На радостях я активировал следующий бонус. Поздравляем, получен предмет. Магафон Эльфина. Отличное устройство для общения на расстоянии. Дальнейшее описание я читать не стал. Даже ругаться не хотелось. Система будто специально издевается надо мной. Вашу же мать! Лучше бы вообще ничего не давали. Сволочи! «Могучее тело?» — с энтузиазмом протянул Эльфин. «Ага», — подтвердил я. «Ты теперь как богатырь». «Что, правда?» «Ну ты ведь видишь описание», — буркнул я. Эльфин вдруг подскочил. Он достал мегафон и, активировав на нем фонарик, принялся раздеваться. «Эй, ты че удумал?» — позвал я. «Хочу оценить свое могучее тело», — ответил Эльфин. «А, ну да», — хмыкнул я. С рекордной скоростью полуэльф скинул себе одежду. Ну, с верхней части туловища. А после принялся оглядывать и ощупывать себя. «Обалдеть!» — воскликнул парень, ощупывая крохотные бугорки, что образовались на тех местах, где у всех нормальных ребят должны находиться бицепсы. «Это что, гематома?» — с сомнением спросил я. «Может, тебе к врачу сходить?» «Мышцы твердые», — пробормотал Эльфин. «Ты точно уверен? Похоже на... В общем, не на мышцы это похоже». «Да я теперь стал очень сильным», — с придыханием произнес парень. «Как настоящий воин!» «Ага, только высушенный», — усмехнулся я. «Одевайся давай, воин, а то застудишься еще». Ощупав свои припухлости еще раз, Эльфин принялся натягивать на себя броню и одежду. «Господин Макс, это очень круто! Да мне теперь никакие хулиганы не страшны. Да и девушки, я теперь буду им нравиться. Я больше не слабак, Эльфин. Я теперь повышаю тебя до звания обморока», — усмехнулся я. Пока Эльфин занимался самолюбованием, я пытался произвести какие-то операции с телом. Правда, у меня ничего не получилось. Даже пальцем пошевелить. Похоже, хозяином по-прежнему остается полуэльф. Из плюсов лишь то, что я могу с ним общаться без лимитов. Ну и усиливать его действия, если буду их одобрять. Если, конечно, я правильно понял описание задач и возможностей духа вдохновителя. Наконец, застегнув щегольскую рубашку со следом ботинка, я его не разглядел в темноте, но отпечаток ноги Марики был как шрам на сердце. Эльфин втиснулся в пиджак и улегся на тонкое нечто. Не помню, какая кровать была у Эльфина дома, но эта подстилка скорее напоминала газету. Я, в принципе, привычен к спартанским условиям, но предполагаю, что Эльфин завтра проснется с болью в спине. Хотя есть надежда на бонусы от бойца и от могучего тела. Вот утром мы поглядим. Сон не шел. Как я понимаю, у нас с Эльфином это взаимосвязано. «Не спится?» — спросил я. «Ага», — ответил парень. «Столько событий, да и способности эти. Мне прямо не терпится их испытать. Даже струю пламени». «Уверен?» — удивленно спросил я. После недолгой паузы Эльфин ответил. «Ну, скорее посмотреть, как вы с этим всем будете управляться», — пояснил он. «Ну нет», — поспешил я огорчить своего подопечного. «Как я понял, суть следующего этапа — научить тебя самостоятельно пользоваться этими благами. Так что готовься. Думаю, первым делом отправишься на дипломатическую миссию к Гнорку, выпрашивать у него чудо-молоток. Все, как ты хотел». «Зачем вы так?» — обиженно спросил Эльфин. «Я же понимаю, что вы издеваетесь». «Да чтобы не радовался слишком сильно. Это обычно приводит к печальным последствиям». «Тихо!» «Что?» — не понял Эльфин. «Замолчи!» Я услышал какой-то звук, будто кто-то крадется или ползет. «Эх, хорошо еще, что не спим. Слишком уж я беззаботный. Надо было, что ли, дверь подпереть или оставить какую-нибудь сигнализацию типа молотка на дверной ручке». «Поприкал Эльфина, а сам...» «Изображай, что спишь», — произнес я. «Не шевелись. Посмотрим, что будет дальше». Когда в противоположной от двери стене открылась небольшая щель, из которой бил очень тусклый луч света, я едва не рассмеялся. Не знаю, кто там лезет, но он явно подстраховался на случай, если бы я установил сигнализацию на двери. «Умно, блин». Миг, и чье-то тощее и явно детское тело просочилось в мою комнату, приглушив источник света. Тонкая фигура огляделась, будто видела в темноте, а затем осторожно приблизилась к телу Эльфина. Тонкие пальцы незаметно, будто лапки паука, ощупали пиджак, а в следующий миг Эльфин схватил ночного гостя за запястье. И так ловко, что я даже удивился, как это он так умудрился-то. Раздался тоненький девчоночий вскрик. Затем фигурка метнулась к выходу, но Эльфин держал крепко. «Скажи, чтобы успокоилась», — произнес я мысленно. «Только не громко, не привлекай внимания». «Успокойся, я не причиню тебе вреда», — хмуро произнес Эльфин. «Если, конечно, ты будешь сотрудничать». «Сотрудничать, блин, где только понабрался такого?» Фигура перестала вырываться, а полуэльф, достав мегафон, зажег фонарик. Тусклый свет заполнил комнату, и я увидел девчонку лет 13. Она испуганно смотрела Эльфину в глаза и, похоже, готова была вот-вот разреветься. «Я тебя отпущу», — произнес Эльфин. «Ты только не паникуй и не убегай, хорошо?» Девчонка осторожно кивнула. «Кто ты?» — спросил он. Я вдруг обнаружил, что можно не подсказывать каждый раз. Я просто действовал так, будто управлял сейчас телом, а Эльфин, расслабившись, просто позволял своему телу слушаться меня. Эльфин, видимо, тоже понял, что так можно, и в свою очередь начал охотно это использовать, просто расслабившись и повторяя за мной. Я даже на миг подумал, что он и вовсе думать перестал. «Я Лика», — после недолгой паузы ответила девушка. «И что ты здесь делаешь, Лика?» — спросил я, не дождавшись более конкретного ответа. «Только не говори, что заблудилась, а по пиджаку моему шарила, потому что ощупывала путь в темноте». Судя по ее взгляду, нечто подобное она и хотела ответить. «Давай честно», — решив не ходить вокруг да около, произнес я. «Сама придумала, что сможешь меня обокрасть, или кто-то надоумил?» Девчонка спрятала взгляд, но я видел, как на ее глазах стали наворачиваться слезы. «Ох, и вот всегда так. Сейчас расплачется и утешай ее потом». «У нас еды нет», — всхлипнула девчонка. «Марика старается всех нас накормить, но старшие мальчишки говорят, кто не работает, тот не ест. У меня уже несколько раз отбирали еду, но я не буду жаловаться Марике. Я сильная и сама справлюсь». Она вытерла лицо грязным рукавом и всхлипнула. «Решила обокрасть тупого эльфа и заработать уважение в глазах товарищей?» — усмехнулся эльфин. «Меня ведь Марика впустила. Сказала, что меня трогать нельзя. Может, остальные ребята и изменили бы мнение о тебе, хоть это и сомнительно, но Марика точно не одобрила бы». Девчонка снова опасно всхлипнула и принялась вытирать слезы. «Я не буду ей рассказывать», — успокаивающим тоном произнес эльфин. «На этот раз он за мной решил не повторять. У вас все так плохо? Голодаете?» «Еда есть, просто не всегда хватает на всех. А я не заслужила еще уважения». «Понятно», — пожал плечами эльфин. «Этот жест он сделал после того, как я ему его предложил». «А чем ты здесь занималась? Ну, до того, как пыталась ограбить меня?» «Заки учил по карманам шарить, но у меня не получилось», — охотно поделилась она. «А еще я сейчас учусь залезать в форточки. Мне говорят, что я достаточно маленькая и ловкая». Я едва не побудил эльфина хлопнуть себя ладонью по лицу. «А ничего более... нормального ты не могла придумать? Можно ведь зарабатывать деньги более законным способом». Девчонка затравленно поглядела на меня. Боюсь даже думать о том, какие мысли пронеслись сейчас в ее голове. «Ну, на работу какую-нибудь устроиться, например, не думала? Не все же воровать. Поверь, это такой путь, который не приводит ни к чему хорошему». «Кто же меня возьмет на работу-то?» — всхлипнула она. «Я ведь совсем маленькая. Да и не умею ничего. Даже по карманам шарить не получилось. Хотя Заки говорит, что это проще простого». «Не слушала бы ты этого, Заки!» — покачал я головой, а эльфин, окончательно расслабившись, повторил этот жест. «А научиться можно чему угодно, главное — усердие приложить. Да и вообще, а почему ты не осталась в детдоме? Надо ли тебе голодать?» Девушка промолчала. «Знаешь, романтика улицы, она только в историях красиво выглядит», — тяжело хмыкнул я. «Нет здесь ничего хорошего, особенно для девчонок. Небось, сбежала следом за друзьями или из-за того, что в школу заставляют ходить?» Девочка взглянула на меня, и в ее взгляде промелькнула злоба. «У меня пропала старшая сестра, а потом ее подруга. Просто не вернулись. В приют приходили полицейские, но они только для вида. Мы ведь знаем, что им платят. Мою сестру просто продали». Многих девушек продают, когда постарше становятся. Гоблины с эрками тоже пропадают. Одни мальчишки только никому не нужны. Но если симпатичные, то и мальчишек продают. Я хотел было сказать, что не может быть все так мрачно, но под тяжелым взглядом девчонки промолчал. Не было в этом взгляде детской наивности. В общем, давай договоримся так. Я достал из нагрудного кармана конверт, который днем мне вручил Орден Брок. По крайней мере, он на ощупь более худой и не вызовет излишней алчности улики. Скажешь своим друзьям, что я спал, и ты вытащила у меня деньги, ага?» Девочка осторожно кивнула, с недоверием глядя на меня. «Марике лучше не говори. Думаю, лучше ей об этом не знать». Я вынул из конверта пару купюр по одному золотому и положил между собой и девчонкой. «Только ответь на вопрос, а из какого ты детдома?» «Из того, что в промышленной зоне?» «В промышленной зоне два приюта», — ответила Лика, глядя на положенные мной купюры. «Но я, как и большинство ребят, из текстильного квартала. А так в Третьегорске всего 8 приютов. и они все одинаковые». Последнюю фразу она произнесла с недетской злобой. «Ясно», — произнес я и кивнул на деньги. «Бери и дай мне поспать. Очень надеюсь, что сюда больше никто не сунется». «Я покараулю», — ответила девчушка, которая, похоже, до сих пор не верила своему счастью. «И завязывай с воровством». «Лучше вон, спящих сторожи», — усмехнулся я. «Уверен, ты сегодня на этом заработала больше, чем за весь свой криминальный опыт». Это я говорил в уже закрывающийся люк в стене. Лика довольно быстро и организованно покинула комнатку, оставив меня одного. Эльфин снова улегся на тонкую подстилку. Сон по-прежнему не шел, но теперь у этого были другие причины. «Да уж», — пробормотал я, — «прямо-таки незабываемая ночь». Спал я, похоже, часа два, да и новоприобретенные способности не спасли от ломоты в спине. «Да уж, поистине незабываемая ночь», — просипел я. Я заставил эльфина размяться. Небольшая разминка, 50 отжиманий и 50 приседаний. Мышцы оказывали отчаянное сопротивление, но я был беспощаден. У эльфина просто не оставалось выбора. Покинув свою комнату, которую толком не рассмотрел, она даже днем была темной, я направился к выходу. Как я понял, где-то там находится место сбора беспризорников. На половине пути я решил отойти от управления, наблюдая за тем, что будет делать эльфин. На удивление, он даже не сбился с шага, только спину немного сгорбил. На разномастных, хаотично расставленных столиках разместились около 15 подростков. В их числе была сама Марика и еще несколько ребят постарше, включая Эрка и того парня, что вчера не хотел отпускать меня без выкупа. Марика, заметив эльфина, кивнула, и он машинально кивнул в ответ, а затем отчетливо произнес: «Утро доброе! Спасибо за незабываемую ночь!» «И это ведь он не с потолка взял! Хоть бы задумался, что говорит, черт!» Мысленно обругав себя, я снова занял место рулевого. Эльфин даже не сопротивлялся. Он уже почуял неладное и просто отступил в сторону, предоставив мне возможность разбираться со всем самому. Среди беспризорников повисла гробовая тишина. Двое старших парней сначала с нескрываемой ненавистью посмотрели на меня, а затем с явным непониманием на Марику. Марика же, в свою очередь, оскалилась и в упор глянула на полуэльфа. «Ты что там сказал?»